Глава третья. Из окон рабочего кабинета короля Западного Каена открывался отличный вид на город. Были как на ладони олиповатые дворянские усадьбы с их садами и парками, похожие на деревенские амбары, дома купцов, заброшенные обветшалые башни древних магов и астрологов, серые коробки доходных домов и убогие лачуги бедняков. Все видно как есть, без прикрас. Ни тебе богатства Гамзара, ни красоты Равеста, ни пышности любой отдельно взятой столицы Загорного халифата. Одно слово — задворки современной цивилизации. Впрочем, Кирсан видел в старом Геварте нечто большее, чем заштатный городишко в никому не нужной стране. Для него под маской убожества скрывалась точка отсчета всех его планов, начало длинного и страшного пути. И просто древний город, чье неброское очарование он давно научился ценить. Особенно по утрам, когда рассвет еще только-только начинал красить верхушки крыш, а по узким улочкам скользят невесомые тени ночных жителей. В это время старый Гевард преображался, приобретая черты, которые не выразишь словами, но поймешь сердцем. Что ж, возможностей полюбоваться утренним видом из окна у него было предостаточно. Королевская жизнь не так уж и проста, как можно подумать. Бесконечные встречи, переговоры, приемы и заседания пожирают время, точно какие-нибудь монстры. Ничего нельзя оставить на самотек. Во все приходится вникать и со всем разбираться. А уж если ты еще и самый сильный маг в государстве, то нагрузка лишь удваивается. Практически каждый день Кайфат засиживался в кабинете до утра, а то и вовсе не ложился. Порой кабинет сменялся на лабораторию, тренировочный полигон или дворцовые казематы. Хотя сути это не меняло. Главное, он работал. Новый король не знал слова «праздность». Да и о какой праздности может идти речь, когда у тебя столько врагов? Необходимо постоянно пополнять магические арсеналы, как собственные, так и своих последователей, разрабатывать защитные и атакующие чары, создавать артефакты, зелья, изобретать нечто принципиально новое. Не стоит забывать и о собственном развитии, о познании границ своей силы и изучении наследия древних хозяев Торна. При такой нагрузке удивительно, что у Кайфата вообще оставалось время для исполнения королевских обязанностей. Вот и на этот раз Кирсан всю ночь просидел за столом, разбирая собственные расчеты по оптимизации заклинаний для армейских чародеев. Работа нужная, важная и безумно нудная. С ней бы справился любой опытный адепт древней магии, да вот только не было под рукой таких профессионалов. Кант перенял многое из того, что ему дал Кайфат, но к подобной работе допускать его пока еще рано. Мокс Лансер с учениками не освоили и пятой части истинного алфавита, про остальных, примкнувших к Кайфату колдунов, даже вспоминать не стоило. В основной своей массе они оказались обычными практиками, чуждыми труда исследователя. Тот же Аберкетани, так неудачно проявивший себя во время последнего рейда в логово культистов, был не просто далек от разработки новых чар, он старые применял, с прямолинейностью носорога, и ведь не глупый мужик. Неожиданно встрепенулся мирно дремавший Руал и сердито зацокал на приоткрытую дверь. «Ваше Величество, вы приказали напомнить вам о начале Государственного Совета», — донесся из коридора сонный голос слуги. Внутрь он не заходил. Доступ в королевский кабинет имело всего лишь несколько человек, и дворцовая обслуга в их число не входила. Да что там, Кирсан даже убирал внутри сам, предпочитая некоторые неудобства, риску получить следящее заклинание, шпионский артефакт или что-нибудь похуже. «Мархус, уже утро!» — выдохнул Кайфат и с раздражением отбросил пишущую палочку. Он надеялся этой ночью закончить с проклятыми расчетами, отоспаться, а затем заняться подготовкой к нескольким давно назревшим магическим опытам. А нет, не успел. Казалось, только-только сел за стол, и вдруг уже рассвет. Проклятие. А теперь еще на заседание Государственного Совета идти. Совсем о нем забыл. Устало потерев глаза, Кирсан привычно скользнул в сад Тор и принялся приводить себя в порядок, для скорости работая не напрямую, а через истинный алфавит. Знаком Котол очистил кровь от токсинов, знаком Жизал добавил жизненных сил, а знаком Ска поднял планку выносливости. Собственный вариант тонизирующих чар, без которых он давно бы уже слег от переутомления. Вернув разуму привычную остроту, а телу приятную легкость движений, Кайфат торопливо сменил рубашку, поверх накинул камзол, подпоясался мечом и лишь затем покинул кабинет. Опаздывать считал неправильным, поэтому запирающие чары активировал уже на бегу. В быстром темпе пересек коридор, миновал синюю, красную и оранжевые гостиные, по винтовой лестнице спустился на один этаж и, наконец, замедлив шаг, открыл дверь в иссорский кабинет. Именно здесь он предпочитал проводить заседания совета, предпочтя пафосному переговорному залу с его белыми колоннами, лепниной, огромным овальным столом и монументальными стульями, единственное помещение во дворце, выполненное в духе самой южной суудской страны. Иссорский стиль означал отделанные сандалом стены, паркет из дуба, разноуровневые потолки, цветные витражи на окнах, кованые светильники и, самое главное, удобные кресла с множеством подушек и низенькие столики. Кому-то такая обстановка покажется не слишком подходящей для серьезных разговоров, но Кирсану нравилось. Витало здесь в воздухе что-то такое, что настраивало его на рабочий лад. Как и ожидалось, он пришел последним. Члены совета уже собрались, и теперь терпеливо ожидали своего сюзерена. Некоторые с трудом сдерживали зевоту, но явного недовольства ранним подъемом не показывал никто. Хотя, с другой стороны, кто, кроме старых друзей, вообще рискнул бы демонстрировать свое несогласие с грозным владыкой? Громко поздоровавшись, Кайфат прошел через всю комнату и плюхнулся в удобное, но мало похожее на трон кресло. Обвел взглядом всех членов своего ближнего круга, который сильно расширился с момента захвата власти в западном Каене. По правую руку сидел Терн Сагнар, или, что более правильно, Терн Лин Сагнар. Старый проверенный товарищ с момента знакомства с Кайфатом сделал головокружительную карьеру от бандитствующего наемника до генерала кавалерии, мечника и лидера дворян, пусть и маленькой, но все-таки страны. Впрочем, быстрый взлет мало сказался на характере Терна. Как был обалдуем, так и остался. Когда вдруг выяснилось, что после окончания войны за драконий трон, когда он командовал дворянским ополчением, ему придется и дальше тянуть лямку их военного лидера, Сагнар закатил форменный скандал. И лишь известие о том, что Храбр, взявший себе прозвище Загорский, уже согласился с предложением возглавить всех шипов, примирило его со званием генерала. Кстати, сейчас Терн с упорством, достойным лучшего применения, буравил взглядом сидящего напротив Храбра. И генерал самого боеспособного подразделения Кирсана, сегодня насчитывающий уже 1000 с лишним мечей, почти 2, отвечал ему тем же. «Ну как дети, Мархус их подери! Как не взлюбили друг друга с первых дней, так свою вражду до сих пор и пестуют. Ну или даже не вражду, а нечто вроде соперничества за королевское внимание». Наверное, с этим следовало бы как-то бороться, но Кайфат с присущим правителем цинизмом смотрел на противостояние своих генералов как на необходимое зло и залог крепости своей власти. Дружба дружбой, но если властитель не хочет, чтобы когда-нибудь трон выдернули у него из-под задницы, у каждой силы должен иметься свой противовес. Словно подтверждая данную мысль, неподалеку от Терна расположилась троица давних союзников и друзей – Янок Грасторес, Нестор Грассоум и Курас Грассоум. Те самые люди, которые разглядели в старом товарище Кирсана кого-то большего, чем обычного прожигателя жизни, с тягой поболтать о плохой власти. Поверили ему, поддержали в борьбе против Мишика и не прогадали, став членами Королевского совета и заняв весьма хлебные должности. Янок, как самый влиятельный из них, стал первым министром, Нестор занял пост главного казначея, а Курас удовлетворился ролью лидера партии роялистов. Впрочем, последнего не часто приглашали на совет, и нынешний случай был редким исключением. В пику Сагнару Храбр в игры аристократии не играл, предпочитая поддерживать старые связи. Первым его союзником был господин Чиро Куниша, в прошлом вор Щепка, а ныне глава разведки, контрразведки, а заодно и пограничной стражи западного Каена. Звезд с неба бывший бандит не хватал, но со своими обязанностями справлялся. Организовать маломальски пристойную службу у него все-таки получилось, что уже делало его человеком весьма опасным. Вторым же, как ни странно, был Мигуль Шесть Струн. Бывший министрель так увлекся распространением полезных для власти слухов, продвижением в массы идеологически верных песен и сказок, а также правильной подготовкой своих коллег, что достиг на этом поприще немалых высот. Сейчас Кайфат попросту не представлял, что бы он делал, не попадись Мигуль ему на пути, так что пост министра пропаганды был его по праву. И только дворяне в своем почти эльфийском высокомерии считали деятельность трактирного певца королевской блажью, чем буквально толкнули обидчивого министреля на сторону храбра. Командир шипов их ошибки не сделал и теперь старательно поддерживал с Мигулем дружеские отношения. Третьей фракцией в Королевском Совете, фракцией, стоящей над противостоянием генералов, были чародеи. Ставший верховным магом Мокслансер не желал иметь ничего общего с дрязгами обычных смертных. Его страстью было искусство и все, что с ним связано, а потому Кайфат, открывший ему новый мир древней магии, получал безоговорочную поддержку. И горе тому, кто своими интригами помешает королю вести поверивших ему колдунов к вершинам чародейского мастерства. Ну а если вдруг сил Мокса и его учеников не хватит, чтобы испепелить мерзавцев, ему есть к кому обратиться за помощью. Кхол, теперь именующийся верховным шаманом, и Кант, личный ученик короля, имели схожие взгляды, чем серьезно укрепляли позиции магов в Совете. Двух последних членов ближнего круга следовало выделить особо. Ими были Руорк и Гарук. Оба воина вместе начинали службу в наемном отряде под началом Кирсана. Вместе наблюдали за его воскрешением из мертвых. Вместе бежали на Сардуор. Но в какой-то момент недавние соратники разделились во взглядах и пошли разными путями. Руорк увлекся созданием чего-то вроде воинского ордена, чьей целью была поддержка всех начинаний живого бога в лице Кирсана. Именно среди его бойцов набирались королевские телохранители. А вот Гарук нашел призвание в миссионерской деятельности, неся просвещение в сердца прозябающих во тьме невежества смертных. Храмы его последователи пока не строили, но проповеди на городских площадях читали. И, судя по тем толпам народа, что там собирались, вполне успешно. Все бы хорошо, но и здесь не обошлось без противостояния. Ревность, густо замешанная на разногласиях в трактовке и видении происходящих вокруг их кумира событий, превратилась в глухую неприязнь. Пока только неприязнь. Во что она может вылиться, одни боги знают. Настоящие боги, а не самозванцы вроде Кирсана. «Что ж, господа, начнем», — громко сказал Кайфат и с намеком посмотрел на Грас Тареса. Тот шумно вздохнул и взял со столика жиденькую стопку бумаг. Вставать во время докладов на совете было не принято. Кирсан был достаточно уверен в своем влиянии на присутствующих, чтобы самоутверждаться столь примитивным способом. «Я хотел бы коротко обрисовать текущую ситуацию в стране», — хмуро сообщил первый министр. «Наверное, впервые за последние несколько лет могу сказать, что центральная власть полностью контролирует всю территорию Западного Каена. Всю, от стеклянной пустыни на востоке до побережья Темного океана и от границы с Харном до Зарока. Все смутьяны и заговорщики приведены к покорности, а их родовые поместья переданы короне. Дороги свободны от разбойничьих шаек, леса очищены от бунтующих крестьян». Монотонный голос нарушило фырканье храбра. Именно его бойцы при участии агентов Щепки и занимались восстановлением законной власти, уничтожая бандитов и бунтовщиков. Вот только отчего-то господин Янок забыл об этом упомянуть. Однако первый министр никак не прореагировал на поведение коллеги. «Если же вспомнить про недавнюю операцию, проведенную при участии Вашего Величества, то и проблема темных культов тоже закрыта. По крайней мере, на время». Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Государственные институты восстановлены и действуют в полном объеме. Кроме того, у Вашего Величества теперь есть резервы для вознаграждения верных слуг за доблестную службу». «А резервы, они для того и нужны, чтобы не спешить их разбазаривать», — сообщил Кирсан, вызвав у храбра довольную улыбку и заставив Янока еще сильнее нахмуриться. «Ах ты ж отрыжка Мархуза! Поместье ему подавай. У Кайфата руки так и чесались укоротить собственного министра на голову, но приходилось сдерживаться. Грас Торрес, конечно, мерзавец, но полезный мерзавец. Спихнув на него всю бумажную волокиту, возню с чиновниками и прочими бюрократами, он получил возможность заняться гораздо более интересными, но не менее важными вещами – магией, например. Тем не менее, несмотря на появившуюся внутреннюю стабильность, внешняя обстановка оставляет желать лучшего. Ровным голосом продолжил Грас Торрес. Если отбросить общемировую ситуацию и сконцентрироваться на соседях, то мы находимся на пороге войны. Узурпатор всячески обласкан при дворе в Кокхарне. Ему обещаны 2 пехотных легиона и сколько-то магов. Единственный вопрос, который сейчас стоит, это не когда на нас нападут, а почему до сих пор не напали. Мы ведь одни, без союзников. Зауран на стороне Харна, Загорье нейтрально, Зарок вообще делает вид, что такой страны, как Западный Каен, не существует. И лишь Саурма, хоть и недовольна сменой курса, торговать не отказывается. Почти дружба по нынешним временам. Остальные, кроме наместника, который не скрывает враждебности, выжидают. Министр сделал паузу. «И на этом фоне нам дают передышку, позволяют окрепнуть и встать на ноги. Проклятие! За 3 прошедших года мы успели восстановить тяжелую кавалерию, вооружили 2000 головорезов и подготовили запасы на случай затяжного конфликта. Про магов вообще молчу. С нами что, в поддавки играют?» «Совсем нет. Просто ждут отмашки хозяина. Нолт еще не определился с отношением к нам, а потому все заинтересованные лица вынуждены придерживать тирров». Равнодушно бросил Кирсан. «Главное, чтобы с нашим любителем платков ничего не случилось. Пока он цел, всегда есть повод самим заглянуть к соседям для поимки проклятого узурпатора». «Владыка, я не смею спорить, но не слишком ли мы слабы для войны с Харном?» Взвешивая каждое слово, произнес Янок. «В самый раз!» — хмыкнул Кирсан и покосился на Лансера. Маг ответил зеркальной усмешкой. «Лучше доложи, что там с казной. Как пожелает владыка!» С поклоном выдал Грас Торрес. Сидящий рядом Нестор Грассом тут же передал ему несколько документов. «Здесь тоже все неплохо. Череда экспроприаций у сторонников узурпатора, а также выявленных потенциальных бунтовщиков, серьезно пополнили нашу казну. Мы даже смогли расплатиться по некоторым долгам. Однако данный источник к настоящему моменту иссяк, и рассчитывать приходится на более традиционные способы. Это прежде всего доходы от перепродажи артефактов, добытых искателями в стеклянной пустыне, и дорожная рента, которую платят купцы, следующие по торговому пути в Харн. Спокойствие на дорогах, а также ваше, владыка, нежелание уподобляться узурпатору в вопросах поборов, заметно сказывается на репутации, что, в свою очередь, на росте доходов. «И это все?» — уточнил Кирсан с недоумением. Первый министр вздохнул. «Нет, ваше величество, не все. Отдельной графой в нашем бюджете стоят услуги магов и сельское хозяйство, причем одно тесно увязано с другим», — сказал Янок, снова нахмурившись. «Стараниями господина Лансера, его учеников и подчиненных, а также господина Кхола, после подобного титулования урга, теперь уже захмыкал Терн. В стране начался невиданный рост урожайности. Сюда же добавим отмену половины налогов и централизованную закупку зерновых, что в итоге дает нам переполненные зернохранилища и необходимость в строительстве новых». «Ну так это же великолепно! Чем ты так недоволен?» «А чему радоваться? Зерно в кошельке не звенит. Его для этого надо продать. Вот только с последним беда. Мы выращиваем, храним, но не продаем. Точнее, продаем, но лишь малую часть. И то, все доходы идут на оплату услуг магов. Да лучше бы они артефакты делали, да тем же харнским купцам продавали. И то больше толку было бы. А на эти деньги мы бы и хлеб, и мясо, и все что угодно покупали». «Одно хорошо. На юге выращивание нескольких видов специй возобновили. Хоть какую-то часть затрат на возню со всей этой землей отбили». Как на духу выдал Янок Грас Торрес. И стало понятно, насколько его тяготила сложившаяся ситуация. Кирсан поймал на себе несколько заинтересованных взглядов, ждущих его реакции. Мысленно помянул мархузовых выкидышей и прочих тварей. Снова захотелось показать себя диким тираном и самодуром. И дело было даже не в том, что министр осмелился с ним спорить. это как раз нормально. А вот того гнилого душка, что повеял от его слов. Особенно после фразы о том, что развивать собственное сельское хозяйство глупо. Сколько раз он уже слышал это на земле. Глупо, неэффективно. А когда случится война или просто большая катастрофа, есть деньги, планируется? Проклятие. И здесь приходится работать с идиотами. Только где других-то взять? Что ж, я тебя услышал. Проронил, наконец, Кайфат. Выдержанная пауза заметно потрепала нервы министра, заставив его буквально побелеть. «Переубеждать не буду, сам все поймешь. Через год, может, раньше. Главное, поймешь». «Да чего тут понимать? Я ком хозяину еще в позапрошлом году рассказывал, что небесные духи разум теряют. И раз в астрале так, то и на реальном мире скажется. Засухи будут, неурожаи, голод. Кое-где уже началось». «Скоро и...» «Гхол!» — рявкнул Кайфат, и маленький урк моментально заткнулся. Перевел взгляд на Янока. «Что ж, ты услышал первую часть ответа на твой вопрос. Как понимаешь, есть и другие». «Я понял, владыка». Грасторес громко сглотнул. «Тогда мне больше нечего сказать». «Нечего? Это все? А что там с дворянами, помещиками, гильдиями и свободными горожанами? Что с шахтами и рудниками?» Не выдержал Кайфат. Грасторес вздрогнул. «Ничего нового. Налоги собираются, рекрутов в армию снаряжают. Гильдии оружейников, кузнецов и кожевников, ну, из тех, что военные заказы выполняют, новые мастерские закладывают. Ну так пока построят, уйма времени пройдет». Торопливо сказал он. «А насчет шахт и рудников? На востоке и юге у нас имеются месторождения меди, железа и даже золота. Не слишком крупные, но есть». «Однако все находятся под патронажем объединенного протектората, а значит, нам не подконтрольны». «Сегодня не подконтрольны, а завтра совсем наоборот», — хищно ухмыльнулся Кирсан, ухватившись за последнюю фразу министра. «Да и вообще, подготовь сводку по всему тому, что взяли под патронаж наши старшие товарищи. Уверен, узнаем интереснейшие вещи». «Владыка, но это же объединенный протекторат с Нолдом во главе. Их поддерживают перворожденные». Вдруг воскликнул Курас Грассуом. «Как можно?» Кирсан почувствовал, что потихоньку начинает терять контроль над собственной силой. Глаза ощутили жар. Пузырем вздулась аура, разом заполнив половину кабинета. Одновременно с этим Нестор положил руку на предплечье брата и сжал пальцы. Глава партии роялистов моментально заткнулся и как-то ссутулился. «Теперь это моя страна и моя земля, и никто без моей на то воли не станет здесь распоряжаться», — прошипел Кирсан. Задремавший был Руал моментально встрепенулся и поддержал друга грозным свистом. «Жаль, если вы все еще этого не поняли. Вас жаль». «Простите, владыка, он был не сдержан», — сказал главный казначей, продолжая сжимать руку брата. «Прощаю», — проронил Кирсан и, успокаиваясь, бросил Грасторесу. «Спасибо за доклад. Он был познавателен». После чего отмахнулся от начавшего что-то говорить министра и резко повернулся к скучающему Мигелю Шесть Струн. «Кстати, пора напомнить народу о его героическом прошлом. Особо не напирайте и не называйте конкретных врагов, но идею большой страны, свободных и гордых людей развивайте». «Это мы всегда готовы. Материала полно, да и тема среди своих сословий всегда популярна. Вот только как быть с законниками? За некоторые баллады и сказки, особенно из старых, можно и на рудники загреметь, если по закону подходить», — сказал Мигуль с намеком. «Не понял», — удивился Кирсан. Снова взял слово Грасторес. «По высочайшему распоряжению Верховного командования Объединенного протектората распространение песен, сказок, баллад и просто историй, возвеличивающих преступления прошлого, карается годом рудников. Данное требование обязательно для правителей всех стран Сардуора», — сообщил он устало. «О как! Я-то думал, только на оружие и магию ограничения существуют. Да с родным языком борются. А тут, оказывается, еще и на прошлое замахнулись», — задумчиво протянул Кирсан. «Ну да, прошлое врага по определению преступно. И о том надо постоянно ему напоминать, чтобы каялся мерзавец, стоял на коленях и каялся, чтобы даже мысль в голову не пришло гордиться самим собой и своей кровью. Очень правильно и логично». Вздохнул, потер лицо. «Терн, Ты ведь городской стражей занимаешься, так?» «Помимо всего прочего, командир», — буркнул Сагнар. «Хотя стража больше на попечении городских глав, я только слежу, чтобы...» «Тогда проследи, чтобы эти орлы отнеслись к поимке некоторых смутьянов и любителей преступного прошлого без должного рвения», — потребовал Кайфат. Старый друг в ответ молча постучал кулаком в грудь на манер воинского приветствия легионеров Зелода. Король столь же молча кивнул, пробарабанил пальцами по подлокотнику кресла, после чего покосился на явно заинтересованного происходящим Мокса Лансера. «Ну а верховный маг что нам расскажет? Каковы итоги работы?» Чародей, который в последнее время чаще других встречался с королем, порой с ним спорил до хрипоты, а то и вовсе ругался. Суровый тон воспринял без особых эмоций. «Владыка, как я вам уже докладывал, в моем ведомстве никаких накладок нет», — сообщил он с поклоном. «Штатный состав магического корпуса доведен до 150 человек, считая 40 учеников разных степеней обучения. Уровень чародеев, конечно, сильно разнится, но благодаря вашему вмешательству у многих проснулась тяга к знаниям. Ведется обучение по нашим новым методикам». Кирсан едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. До сих пор стояла перед глазами сцена, как он во время общего собрания корпуса в буквальном смысле взламывал щит, выставленный группой самых строптивых магов. Хфурговы лентяи забыли, в чем смысл жизни повелители силы, и не желали снова натягивать ученическую робу. Что ж, он быстро вправил им мозги. В качестве атакующего заклинания Кайфат выбрал, если не самые эффективные, то одни из самых эффектных чар в своем арсенале — чары астрального лука. Те самые, с помощью которых много лет назад, еще в Зелоде, отбился от эльфийских магов. Уменьшил мощность, добавил несколько блоков контроля и в итоге получил приличный инструмент для наказания слишком много возомнивших о себе колдунов. А чтобы урок не забылся, пробив защиту, накрыл деморализованного противника облаком адской вони. Да, он был тогда очень убедителен. Кроме того, после ознакомления с опытом наших идеологических противников, культистов, в окрестностях столицы оборудованы несколько лабораторий, что сразу же сказалось на качестве исследований. Хотя Лансер и говорил нудным скучным голосом, его слова вызвали немалое оживление среди остальных членов совета. Ранее никакие секретные лаборатории в их присутствии не упоминались. Уловив нездоровое оживление среди коллег, Мокс поймал взгляд своего короля и вопросительно поднял бровь. Кирсан в ответ лишь поощрительно кивнул. «Продолжай. Налажены контакты с коллекционерами артефактов и прочими интересующимися лицами. Через посредников им были проданы несколько партий диковин из стеклянной пустыни и наши собственные разработки. Как ни странно, последние вызвали наибольший интерес». «Никого со стороны сделки не заинтересовали?» Поинтересовался Кайфат. «Насколько я знаю, нет. Впрочем, вопросами прикрытия занимались людище господина Куниша», — пожал плечами Лансер. И его тут же перебил Щепка. «Все чисто, владыка. На периферии мелькали кое-какие мутные личности, но к нам не лезли. За это могу ручаться. Мои парни не то чтобы профи своего дела, но определенный опыт имеют. И уж шпиков за версту чуют». Сказал Чина, как обычно при разговоре с королем, немного суетясь. Все никак не мог забыть прошлую ошибку, как выбрал неправильную сторону и как получил особое предупреждение от будущего короля. И Кайфата это вполне устраивало. «Да, и еще. Уважаемый верховный маг не сказал, но мои люди также совместно с чародеями перехватили сеть вла... контрабандную сеть по перевозке через страну магических предметов и рабов в темных ошейниках. Раскрутили всю цепочку, от несунов через границу до курьеров и прикрывающих все это дело чиновников на местах», — продолжил глава свежесозданной спецслужбы Западного Каена. «Знаю, в прошлом месяце господин Мокс мне докладывал», — кивнул Кирсан. «Каков итог?» «Захвачено свыше сотни кордов колдунов. Не все, правда, цивилизованные люди. Есть шаманы гоблинов, гвонков, даже один орк имеется. За возможность освободиться от ошейника они не то что на верность присягнут, они душу продадут», — с гордостью сообщил Чира. Кайфат присвистнул и повернулся к Холу, который при словах о сородичах моментально навострил уши. «Займись. В помощь возьмешь Канта. В теории он знает, что делать. Теперь дело за практикой. Ты же проследишь, чтобы он не наломал дров», — приказал Кирсан и снова обернулся к щепке. «Что еще?» «Еще ищем по провинциям рабов с магическими способностями среди тамошних владетелей. Кое-кого уже обнаружили и...» Продолжил Чира, но был перебит верховным магом. «Либо реквизируем для нужд короны, либо покупаем», — сообщил Лансер. «Имени владыки обычно достаточно, чтобы стоимость ценного раба опускалась до вполне пристойного уровня». «Точно. А потому мою канцелярию заваливают жалобами на произвол проклятых колдунов», — вдруг проворчал первый министр, но тихо и как бы в сторону. Кайфат сделал вид, что ничего не услышал. «Продолжай». «Ну и, наконец, на закуску темные эльфы», — ухмыльнулся Лансер. «Утром в порту разгрузился их корабль. Курьер уже привез ко мне в башню все заказанные материалы и на словах намекнул, что благотворительностью они не занимаются и скоро попросят расплатиться по долгам. Снова попросят наполнить накопители чистым эфиром или опять клянчат еще несколько знаков истинного алфавита. И это тоже. Но посланник намекал на что-то гораздо более серьезное». Пожал плечами Мокс. «Подождем, увидим», — хмыкнул Кирсан. «Ладно, теперь вопрос ко всем. Что с нашим новым проектом?» В кабинете повисла тишина, и друзья и соперники принялись тихонько переглядываться. Наконец, принять удар на себя решил верховный маг. «Речь идет об этих дурацких цветных бумажках, защиту которых от подделок мы отрабатывали последнюю седмицу?» — осторожно спросил Мокс. «Все готово». «Так, отлично», — обрадовался Кайфат и повернулся к первому министру. «Начинай потихоньку работать по той схеме, что мы обсуждали на прошлом совете». «В смысле, принимать плату за зерно этими кусками бумаги? Оплачивать ими услуги наших магов и продавать за них артефакты внутри страны?» — переспросил Янок. «Именно», — фыркнул Кайфат, прекрасно понимая недоумение подчиненных. Он и сам, даже приняв это решение, все еще сомневался в его правильности. «Только не надо спешки. И не забудь про свободный обмен на золото с небольшой маржой. Деньги не любят лишней суеты». «Сделаем, но...» — Янок вздохнул. «Все равно не понимаю, в чем смысл». «А смысл? Смысл в печатном станке». Едва слышно пробормотал Кирсан, с удовлетворением ставя себе в памяти зарубку, что еще одна задумка стартовала. «Выгорит? Нет, уже другой вопрос». Совсем не по-королевски встряхнулся. «Ладно, все, что хотел, я услышал. Теперь все-таки вернемся к разговору о войне. У кого какие идеи насчет усиления нашей доблестной армии? Дворянская кавалерия на тиррах, 2000 шипов и сколько-то ополченцев, плюс корпус магов не слишком-то впечатляют. Даже учитывая заготовленные нами сюрпризы. Здесь Янок прав. Тогда какой выход? Нанять еще чародеев, хотя бы тоже братство отрекшихся». Подал голос Терн. «Чем больше колдунов, тем меньше придется работать простым воякам». «Логично. Мокс, у тебя есть выходы на вольных чародеев?» Немедленно уточнил Кирсан. «Сегодня же напишу письмо паре знакомых. Ничего не обещаю, но попробовать можно. Единственное скажу, многое из тех знаний, что обещает за сотрудничество владыка, несомненно, будет им интересно, но...» «Но золото тоже не помешает», — продолжил король задумчиво, «которого, к тому же, совсем немного. Ну а помимо братства, есть идеи? Орки, за жратву и золото сможешь нанять столько, сколько захочешь, а вояки они знатные», — сказал храбр. «Уже лучше, но все это лежит на поверхности. Попробуйте копнуть глубже», — выдал Кайфат. Однако, что он имеет в виду, члены совета, кажется, не поняли. «Командир, но какие еще варианты?» — озвучил общее мнение Терн. «Ну, например...» «Хотя зачем говорить? Кое-что сами сможете сегодня увидеть», — сообщил Кирсан, покосившись на гномьи часы в дальнем углу. Пусть монструозный механизм безбожно врал, при некотором навыке вполне удавалось угадать текущее время. И как раз через несколько минут у него была запланирована аудиенция для гостей из одной большой и очень необычной страны. «Господа, предлагаю переместиться в тронный зал, где вы и узнаете ответы на некоторые ваши вопросы». Сказал и первым подал пример, выбравшись из мягкого кресла. А тех, кто специально прибыл в западный Каен ради предстоящего разговора, знал только Янок. и, судя по складке на лбу, визитеры ему совсем не нравились. Или, скорее, не визитеры, а то неизбежное усиление короля в противовес партии дворян. Кирсан едва заметно улыбнулся. «Ничего, господа хорошие, у меня таких сюрпризов для вас много заготовлено». Перед входом в Иссорский кабинет его уже ждали двое слуг с королевскими регалиями — короной и мантией. Таскать на себе мархузово украшение, вечно натирающее лоб, и олиповатую и удивительно теплую тряпку он ненавидел, предпочитая вспоминать о них лишь непосредственно перед официальными приемами. Вот как сейчас. Дальше свернул в южный коридор, и, миновав крытую галерею и несколько парадных залов, свернул в неприметную дверь, почти сливающуюся со стенными панелями. Здесь находилась комната отдыха, как он ее для себя называл, в которой король мог посидеть, отдохнуть перед важным приемом, а заодно, посредством простейшего артефакта, понаблюдать за происходящим в тронном зале. Самый большой и самый красивый зал дворца располагался сразу за стеной. Садив позевывающего Руала с плеча на невысокий столик, Кирсан мысленным усилием активировал стоящее там же зеркало. По прозрачной поверхности немедленно побежала рябь, которая быстро сменилась немного мутным изображением собравшихся перед тронным возвышением людей. Члены совета еще только входили. Первым появился любитель подобных мероприятий Мигуль, следом за ним с некоторым опозданием храбрый Терн, остальных пока не было видно. Зато чужеземные гости уже стояли на некотором отдалении от ступеней перед троном. Пятеро желтокожих узкоглазых ханьцев в пестрых и ярких одеждах, непривычных взгляду жителя не только Сардуора, но и Грольда с Горхом. Двое чуть впереди, в парчевых халатах, туфлях и смешных шапочках, явно главные в этой делегации, и еще трое на пару шагов позади, могущие быть только телохранителями. У этих и халаты попроще, и подстрижены они так, как принято среди тамошних воинов. Виски и макушка выбриты, а волосы на затылке собраны в длинную косу. Оружие, что характерно, не видно ни у тех, ни у других. Что ж, знавал он одного любителя всякой экзотики, который был опасней десятка простых любителей меча, тем интересней. Погасив артефакт и свистнув Руалу, Кирсан поправил съехавшую корону и решительным шагом покинул комнату отдыха. Дверь за троном беззвучно отъехала, и он вышел в зал. «Его Величество, король Западного Каена, владыка Кирсан Кайфат!» — проорал распорядитель дворцовых церемоний, заставив означенного короля поморщиться. «Дался им этот владыка!» Тем временем перед троном выстроилась целая цепочка телохранителей, а о чем-то разговаривающий с Кхолом Мокслансер осторожно выдвинулся поближе к гостям из таинственной Поднебесной Империи. Кирсан не ждал от ханьцев какого-то подвоха, но порыв верховного мага оценил. «Приветствую у себя во дворце жителей славной страны Хань. Рад, что вы откликнулись на мое приглашение», — сказал Кайфат, усаживаясь на драконий трон. «Труден ли был путь? Не устали ли с дороги?» «Спасибо, ваше величество. Да благословит вас небо за заботу. Нас не напугать трудностями». С поклоном сказал пожилой сморщенный ханец с длинной куцей бороденкой. Руки при этом он держал перед собой, спрятав их в рукава халата. «Да и какие?» Его глаза хитро блеснули. «Могут быть неудобства, когда путешествуешь на зафрахтованном пузыре». «И правда, о чем это я?» Вежливо засмеялся Кирсан. «Ну тогда, может быть, представитесь?» «О, прошу простить мою невежливость». Глава делегации принялся быстро кланяться. «Меня зовут Хон Фе, а моего помощника — Лу Цзонг. Все мы из клана Серебряной Луны. Получив ваше письмо, надо сказать, весьма неожиданное, мы так проникли силой его слога, что немедленно решили воспользоваться вашим приглашением. Мир несовершенен, нельзя было упустить возможность лично припасть к источнику мудрости, который преисполнен столь великий и могущественный правитель». В конце фразы голос Хон Фи немного дрогнул, намекая, что он пока еще сомневается как в величии, так и в могуществе хозяина дворца, а, возможно, и в мудрости. Чуть-чуть, самую малость, но Кайфат заметил, как заметил и Хаффа, съевший на таких нюансах, Янок Грас Торрес. Вон как напрягся. Что ж, карты раскрыты, переговоры можно считать начавшимися. Ханьцы практически открытым текстом сказали о своем богатстве. Нищим не по карману фрахт персонального пузыря. Плюс намекнули, что они не столь слабы, чтобы принимать неустраивающие их предложения. Однако открыты к сотрудничеству. Кирсан едва сдержал усмешку. Уметь держать мину при плохой игре – дело хорошее, но не до такой же степени. Про Поднебесную империю в остальном мире знали не так, чтобы много. Да, во всех крупных и богатых странах есть их посольства, даже на Сардуоре. Имеются их представительства в землях Наместника, Восточном Каене, Харне и Загорье. В торговых домах нередко можно встретить их купцов, а в портах – кургузы и корабли под пестрыми парусами. Но и только. Император Поднебесный не любит чужаков. Поэтому даже Нолт ведет себя с ними без привычной наглости и бесцеремонности. Все, что известно о ханьцах, можно свести к трем вещам. Они богаты, хитры, и у них полно сильных бойцов. Внутренняя политика тоже находилась под семью печатями. Но в случае каких-то больших потрясений, нет-нет, и прорывались слухи о восстаниях, массовых казнях и изгнанных кланах. Новость об очередной буче в Поднебесной в старый Гевард принесли купцы. С их слов выходило, будто бы несколько лет назад случилась в стране какая-то шумиха с одним преступником-чужеземцем. Что уж он там натворил, неизвестно. Главное, чем все закончилось. Под предлогом поиска и наказания виновных, ханьский император решил расправиться с наиболее влиятельными семьями и кланами аристократов. Правда, банальная карательная операция быстро вылилась в маленькую гражданскую войну, но закончилась она все равно победой правящей династии. Как результат, жутчайшая резня неугодных и бегство за границу всех тех, кто озаботился путями для отступления. Клан Серебряной Луны был далеко не самым богатым и могущественным, скорее даже весьма средним, но вот с главой ему повезло. Этот самый Хон Фе обладал поразительной хваткой и предусмотрительностью, благодаря чему вовремя вывел большую часть соклановцев из-под удара имперского правосудия и переправил в Гарташ. К моменту, когда Кирсан услышал о существовании Серебряной Луны, клан насчитывал около 1000 членов, больше трети которых были бойцы и маги. Имел счета в гномьих банках и владел несколькими мануфактурами на юге Гарташа и в Гулане. И лишь одно мешало ханьцам чувствовать себя в безопасности. В Гарташе, как, впрочем, и везде на Грольде, им были совсем не рады. Причин здесь было несколько. Это и нежелание принимать на своей земле столь крепко спаянную организацию, как клан, и опасение испортить отношения с Поднебесной, и отсутствие свободной для продажи земли. Изгонять их пока не спешили, но некомфортные условия для жизни создали. Поэтому письмо, отправленное Кирсаном главе Серебряной Луны с предложением о встрече и завуалированными намеками на взаимовыгодное сотрудничество, стало глотком свежего воздуха. И в столь непростой ситуации Хон Фе еще пытается держать марку. Что ж, значит, пришла пора поговорить открыто, без этого цветистого словоблудия. «Уважаемый Хон Фе, предлагаю не ходить вокруг да около и перейти сразу к делу». Решительно начал Кайфат. «Я в курсе тех неприятностей, что преследуют ваш клан последнее время. Потерянный дом, чужая земля, мне это знакомо как никому другому. И кому, как не мне, протянуть руку помощи, нуждающимся в поддержке?» Он развел руками. «Западный Каен готов стать домом для всякого достойного, кто только изъявит подобное желание. Почему этими достойными не может стать Серебряная Луна?» Лудзонг вздрогнул и покосился на своего главу, а вот Хон Фе оказался более сдержан. «Неожиданное предложение, Ваше Величество, и весьма интересное», — сказал он, погладив бороду. «Мы готовились к чему-то иному, вот только долгая жизнь приучила не верить в сказки и везде искать подвох». «Ох, уважаемый, к чему эти игры? Вы все прекрасно понимаете». «Ни за что не поверю, что прежде чем лететь в Старый Гевард, вы не узнали о том, кто же правит этой древней землей», — фыркнул Кайфат. Руал, до того тихо прислушивающийся к беседе, вставил свое слово и что-то пропищал. «Что имеет в виду, Ваше Величество, особенности прихода к власти недобрых соседей или враждуждебным народом?» — уточнил старый ханец, хитро сощурившись. Тут особо и узнавать ничего не пришлось. Надо было лишь поспрашивать нужных людей. Но ведь это лишь верхушка. Самое интересное сокрыто от глаз. Что помимо шанса обрести новый дом, Ваше Величество может предложить Серебряной Луне? И в чем ваша выгода? Признание клановой аристократии ровней каенским дворянам с присвоением соответствующих титулов. Передача свободных поместий и земли в наследственное владение. Обучение чародеев клана по стандартам Королевского корпуса магов. Разрешение на открытие предприятий и торговлю. Ну и прочие мелочи. Кирсан тонко улыбнулся. «Касаемо же моей выгоды, я получаю новых сильных и верных вассалов, готовых поддержать любые мои начинания». «Какое любопытное предложение!» Хон Фе снова погладил бороду. «А как насчет налоговых льгот и освобождения, безусловно, временного, от разного рода утомительных обязанностей, присущих дворянам, вроде участия в войнах? Наш клан ослаб, и не хотелось бы бежать от гнева темного Орриса, чтобы попасть в объятия Калли». Кайфат всей кожей ощутил волну возмущения, что донеслась со стороны первого министра и казначея. Им становилось дурно от одной мысли, что узкоглазым наглецам будет отдан такой жирный кусок в виде нескольких поместий, как те выдвигают еще более наглые требования. «Ничего этого не будет, ни торговых, ни иных льгот. А случись война, и сражаться ваши воины будут наравне со всеми. Более того, я бы хотел обсудить размеры и форму особого налога, который Серебряная Луна будет платить короне ближайшие несколько лет», — мягко сообщил Кайфат. Хон Фе ощутимо напрягся. Предложение ему явно понравилось. Вот только он отчего-то решил, что играть в игру с дополнительными условиями будет только он. «Особый налог?» — переспросил он. «Именно», — кивнул Кирсан. «И меня удивляет ваша негативная реакция. Лично мне наша грядущая сделка кажется довольно несправедливой, и налог должен хоть как-то выровнять баланс». «Это вы про обучение у ваших магов?» Быстро сориентировался глава Серебряной Луны. «Вы считаете свое предложение столь ценным?» Послышался сдавленный смешок Канда и шумное фырканье Мокса Лансера. «Думаю, да», — рассмеялся Кирсан. «Пусть ваш маг смотрит внимательно», — сказал он, ткнув стоящего у Хон Фе за спиной ханьца, и без малейшей паузы провел перед собой открытой ладонью. По мере движения кисти в воздухе стали вспыхивать отдельные знаки истинного алфавита, которые быстро переплелись друг с другом и образовали замысловатую конструкцию. Не слишком мощную, но вполне подходящую для демонстрации. Короткое мысленное усилие, и заклинание выпущено на волю. Во все стороны брызнули искры силы, потекли ручейки энергии, образуя нечто вроде кляксы. Так продолжалось несколько ударов сердца, пока в какой-то момент распространение плетения не остановилось, и в нем не началось стремительно накапливаться напряжение. Еще один миг, и вот уже чары схлопываются, а по самой реальности пробегает едва заметная рябь. Такое вот колдовство-пустышка. Обычные люди могли ничего даже не заметить, а вот маги просто обязаны оценить потенциал, заложенный в столь несерьезной волшбе. Ханьский маг оценил. Не раскрыл, а распахнул глаза и, наплевав на этикет, что-то зашептал в ухо главы клана. Тот выслушал телохранителя с непроницаемым лицом, после чего коротко поклонился Кайфату. «Ваше Величество, благодарю за демонстрацию вашего могущества. Теперь сокрытого стало гораздо меньше», — сказал он, особо выделив слово «сокрытого». «После такого ваше предложение действительно выглядит даже чересчур щедрым». И очередной поклон. Внезапно в голову Кайфата пришла идея. Немного легкомысленная, но... Мархус, подери, может он позволить себе хоть иногда развлекаться? Король он, в конце концов, или не король? «Уважаемый Хон Фе, мои возможности увидели. А что вы можете показать? Или Серебряная Луна забыла о славных воинских традициях и превратилась в клан торговцев?» Старый ханец несколько растерянно покосился сначала на троицу своих телохранителей, затем оглядел собравшихся в зале. Если здесь найдется сильный боец, то мои люди готовы продемонстрировать свои умения в тренировочной схватке». «Да зачем кого-то искать?» — с удовольствием сказал Кирсан, поднимаясь с трона и складывая мантию. «Драться они будут со мной. Маг, двое бойцов. В самый раз, чтобы хорошенько размяться». Ах, как зашевелились члены совета и собственные телохранители Кирсана. Еще секунда, и они были готовы выступить единым фронтом против королевской воли. Кайфат резко поднял раскрытую ладонь, после чего столь же резко сжал пальцы в кулак, и недовольный ропот моментально стих. Его люди знали, когда можно спорить с владыкой, а когда надо уступить. И это не укрылось от глаз Хонфе. «Как скажете, ваше величество, воля короля превыше закона». Выдал он с очередным поклоном и отступил в сторону. Молодой спутник последовал за ним, перед Кайфатом осталось лишь троица бойцов, воины по бокам и маг в центре. Смотрят спокойно, без заметного напряжения. Такие играть в поддавки не будут, навалятся скопом и сделают все, чтобы спеленать раздухарившегося правителя. Быстро, аккуратно и без ущерба авторитету. Что ж, пускай попробуют. Кайфат вздохнул и сделал приглашающий жест. «Начнем?» Он не успел договорить, как воины резво прыгнули в стороны. Маг же выпростал руки из рукавов и резко развел их в стороны. Между ладонями моментально вспыхнуло незнакомое плетение, которое развернулось в золотую паутину в рост человека и устремилось к Кирсану. «Какой-то вариант паралича?» Кайфат встретил атаку спокойно, не сделав и попытки увернуться. Не стал он и творить защитных чар. Вместо этого просто наполнил ауру энергией и принял на нее чужое заклинание. Полыхнуло зеленым пламенем, которое буквально изорвало тонкое плетение в клочья. Даже жалко было уничтожать подобную красоту. Собственная волжба Кайфата, как, впрочем, и волжба знакомых ему магов, отличалась гораздо большей тяжеловесностью. «Очень интересно, но это все потом». Ханьский маг вряд ли даже успел понять, что произошло и почему его чары вдруг оказались развеяны, как Кайфат вытянул в его сторону руку, сформировал нечто вроде крохотного изумрудного кристалла и выстрелил им в противника. Сегодня он решил уйти от привычных молний, пульсаров и прочих заметных заклинаний, ограничившись аурными воздействиями. И если в первом случае он с помощью ауры защищался, то теперь целенаправленно бил по чужому тонкому телу. Плетение играючи прокололо энергетическую оболочку и поразило грудь Ханьца, после чего тот взмахнул руками и беззвучно рухнул на пол. Один готов. В ближайший час в себя он точно не придет. Теперь пришел черед воинов, и с ними стоит справиться без использования чар. С этими мыслями Кирсан потянул меч из ножен, но не успел. Чувство опасности заставило сначала упасть на одно колено, а затем и вовсе перекатом уйти вперед. За спиной свистнул воздух, и раздался звук удара металла о плитку пола. «Мархус!» — беззвучно выругался Кайфат, оглянувшись. Еще бы секунда, и схватка закончилась бы не в его пользу. Оба ханьских воина оказались вооружены знакомым оружием в виде цепи с гирькой и серпом на противоположных концах. И они явно умели работать в паре. Тем интереснее. Отстегнув с пояса меч, Кирсан взял в одну руку клинок, в другую деревянные ножны и приставным шагом направился навстречу воинам Серебряной Луны. Тадах! Со звонким стуком дерево встречается с металлическим шаром. Дзынь! И меч отбивает серповидное лезвие, нацеленное в бедро. Свист воздуха! И вот уже одна цепь пытается захлестнуть ноги, а грузик на второй норовит приласкать по затылку. Разворот, уклонение, отводящий блок, и все начинается сначала. И никакой возможности для контратаки. Как-то даже унизительно. Считал себя опытным бойцом, и вдруг такой обескураживающий поворот. Чувствуя, что начинает злиться, Кирсан ухнул в состояние саттор и принялся разгонять восприятие и скорость. С такими соперниками надо использовать весь арсенал средств. Движения противников замедлились. Он даже начал движение к воину справа. Однако преимущество оказалось недолгим. Внезапно выяснилось, что ханьцам прекрасно известен боевой транс, и они отлично умеют использовать данную технику. И бой теперь пошел на таких скоростях, что задача не травмировать друг друга начала казаться неразрешимой. Отводящий блок, уклонение, меч чертит полукруг, отбивая очередной выпад серпом, а кончик ножен бьет наискосок снизу вверх, отгоняя особо наглого ханьца. Долго схватка в таком ритме продолжаться не могла. Кто-то обязательно должен был сделать ошибку. И этим кто-то стал клановый воин. Уходя из-под удара мечом, он на мгновение замешкался и дал Кирсану шанс на продолжение атаки. Стремительный разворот, и ножны вонзились в живот бойца, да так удачно, что того буквально скрючило от боли. Второй готов. Теперь оставалось разобраться с третьим, и Кайфат вдруг ощутил смертельную угрозу, которая заставила забыть о честном бое и воззвать к магии. Молниеносно развернувшееся плетение перехватило летящий прямо в лицо серп и заставило зависнуть в воздухе на уровне переносицы. «Когти Юрги! Еле успел!» — выдохнул он, и только сейчас понял, какая в зале стояла тишина. Абсолютно все, что люди Кирсана, что ханьцы, смотрели на перехваченный королем клинок в молчании. Ждали реакции владыки, который вполне мог посчитать случившееся покушением. Но если члены совета и телохранители испытывали что-то вроде предвкушения, то от Ханфе явственно тянуло безнадежностью. «Ваше Величество, простите эту глупейшую случайность!» — начал говорить старик, но Кирсан от его возражений лишь отмахнулся. «Не стоит. Я получил, что хотел», — сказал он, опустив оружие противника и направляясь обратно к трону. «И увидел, что хотел. А значит...» Кайфат опустился на трон и взял Руала на руки. Медленно растянул губы в неживой улыбке. «Если у вас все воины такие, и они готовы воевать под моими знаменами, то это будет единственное дополнительное условие к нашей сделке. Вы согласны?» Вместо ответа Хон Фе просто поклонился. Но если до этого он отвешивал короткие поклоны, скорее даже кивал, отдавая дань уважения, то теперь это был поклон вассала Сюзерену, который говорил лучше всяких слов. В фундамент могущества новоявленного владыки лег еще один камень.